Глава 25. «Сука, я тебе печень вырву!» Приподняв голову, процедил я в сторону садистки лекарши. «Минус 5 баллов», — пискнул комендант Катлинд. «А тебе задницу разорву!» Недобро метнул я взгляд в сторону еще одного врага. «Гаррет, ты можешь объяснить, что происходит?» — потребовал Радий. «А ведь со стороны и правда непонятно, отчего я накинулся на ляльку, так что решаю пояснить. Я придумал новую методику лечения на турнире. Она потребовала, чтобы я ее рассказал. Я отказался, и она начала пытать меня болью». «Не врет?» — повернулся Ради к ляльке. «Господин директор, вы же знаете, какая хрупкая сейчас ситуация. Вот-вот начнется вторжение в теократию, а у нас и так дефицит лекарей. Любое заклинание лечебного плана, которое может освоить даже слабый маг, на вес золота. Гаррет применил что-то, чтобы снять отек и восстановить мышцы. И сделал это быстрее, чем я сама». С переломом кисти он, конечно, повозился, но суть не в этом. Добровольно делиться не захотел, еще и хамил. Пришлось немного проучить его, а он напал, сшиб с ног, ударил звуком так, что даже амулет не выдержал силы удара. И у меня кровь из ушей пошла. «Его из школы гнать надо», — спокойно плела паутину слов тетка. «Гаррет», — обернулся директор ко мне. «Все так, только немного сказано мягко. Я чуть не сдох от боли, валяясь на земле», — отвечаю я. «Ты понимаешь, как это важно для Империи? С этой стороны Магесса была права. Но ты еще и нанес материальный ущерб, поломав школьный артефакт защиты, оскорбил преподавательницу и напал на нее. Знаешь, что за это бывает?» Голос Ради остановился все жестче. «Пока не знаю. Скорее всего, поторгуемся, но сойдемся в цене. Имперский маг 26-го ранга, член конклава гильдии Торин Тук, лично обещал мне, что цену на новые заклинания он будет утверждать сам», — веско ответил я, делая вид, что глубоко размышляю. «А никакие магессы не имеют права лезть ко мне в карман и тем более пытать, нанося сознательный вред». «Гаррет, интересы Империи?» — попытался вставить Радий. «Я чту интересы Империи. За заслуги перед императорской семьей и самой державой у меня множество наград и отличий. Знаки доблести, обелиск, посвященный подвигу моих родных и моему в том числе. И, наконец, защита самого императора. Я не обязан бесплатно раздавать свои знания. Вам-то я за обучение платил», — слегка переврал я, и Ради тут же ухватился за эту фразу. «Тебя сунули сюда бесплатно, мы тебя из жалости взяли, могли бы и не брать». «Нет, я заплатил за обучение тем самым заклинанием, которым ударил ее», — кивнул я в сторону лекарки. «И уточню, у Торина Тука из жалости меня сюда взяли или за заслуги перед Империей?» «Чувствую, цели я достиг. Слова «Торин Тук», «Император», «Его защита», «Бесплатно», «Пытка» и прочие пробили брешь в логике ляльки». Катлинд и вовсе тихо испарился из палаты, оставив ее и директора наедине со мной. «Ирмана я в расчет не беру». «Формально я прав. Тебя навязали без оплаты и без моего согласия, здесь бы ты не оказался. За твое заклинание тебе заплатили бы по высшей ставке. Но напомню, ты напал на преподавателя, а школа находится под защитой императорской фамилии», — выкручивался директор. «Меня верхняя планка не интересует. Я возьму больше, как и прежде, и торговаться буду лично с главой гильдии. А насчет нападения? Это была самозащита. Она пытала меня. Я лишь защищал свою жизнь. И напомню еще раз, я тоже под защитой императора. Хотя, думаю, об этом ты услышишь еще в кабинете имперской безопасности». Устало откинулся я на подушку. Разговор высосал силы. «Нахрена ты его пытать начала?» Не выдержав, директор повернулся к уже растерянной ляльке. «Он возражал, дерзил. Здесь школа, правила. Он ученик», — промямлила та, не сумев толком сформулировать позицию. «Мне-то ясно. Тупая фанатичка ради новых знаний и мать родную замучает. А из школы уходить совсем не хочется. Здесь я и ранги поднимаю, и знаний набираюсь. И домик в столице получил с батутом», — ехидно напомнило подсознание. «От лица школы приношу извинения за этот досадный инцидент. Беседу со всеми вовлеченными проведу немедленно», — подвел итог Ради и вытолкал лекаршу из комнаты. «Ну ты крут», — восхитился Ирман, когда мы остались вдвоем. «Оглядываю палату, 6 коек, удобные столики, шкафы. В открытую дверь санузла виден туалет с умывальником. Душа нет. Окон почти нет, только бойницы, сквозь которые пробиваются солнечные лучи. Обстановка близка к минимализму. На земле я лежал в палатах для VIP-пациентов. Там полный фарш, От кондиционера до услуг жриц любви, если здоровье позволяло. «Ты как сам?» — дружелюбно спросил я у парня. «Неплохо ты мне врезал. Зря я полез в ближний бой. Но я рад, что поднял ранг в магии. Для меня это важно. Отец еще не решил, кто из нас будет наследником. А у меня два брата-близнеца», — признался Ирман. «Тоже маги?» — спросил я с интересом. «Нет, один уже полутысячник в гвардии королевства, другой заканчивает торговую школу. Я резво начал. За год 7 рангов, потом по рангу в год. А вот уже 4 года застой», — рассказывал он. «А что за королевство у вас? Большое?» — спросил я из вежливости. «Самое большое в империи — центральное королевство Цон. Кстати, тут сейчас учится и наш принц», — ответил сосед. «А, судри? Знаю, ага», — вяло кивнул я, засыпая. По всей видимости, меня чем-то усыпляли, так как я проснулся уже вечером. «Ой, что тут творилось?» — возбужденно заговорил Ирман. Директор еще раз забегал. Потом принц Одрил с сыновьями приходил. Эта злобная лекарша раза три заглядывала, но будить не решилась. Ну и шашен был. Всем ты оказался нужен. «Одрил давно приходил?» — вычленил я главное. «Днем еще. Кажется, его один из сыновей вызвал. Эликсиры на столе стоят, 3 штуки. Сказал, выпьешь поочередно, все пройдет». «Это потом», — отмахнулся я и рванул в туалет. Эликсиры я все же выпил. И тут же на пороге появился Герд Шашин. «Гаррет, как себя чувствуешь?» — спросил он напряженно. «Не дождешься», — буркнул я, снова заваливаясь на кровать, хотя силы прибавлялись буквально каждую секунду. «Чего не прикрыл от удара сзади?» «Так это я и врезал», — сознался Шашин. «Увидел, как ты на мою женщину набросился. Пришлось вырубить, да еще и наглухо, зная твои возможности. Уже потом понял, что ты защищался, а тогда решил ее спасать. Ну и тебя заодно, от больших неприятностей». «Ладно, проехали», — сказал я, взглянув на ситуацию его глазами. «Вот и славно. Тут к тебе моя девушка хочет зайти», — поспешил добавить Шашин, пока я не передумал. «Какая еще девушка?» — хмуро спросил я. «Так это лялька моя?» — недоуменно ответил старик. «Добить хочет или сама сдохнуть?» — раздраженно бросил я. «Прощения просить, откупиться хочет». «Ты уж выслушай, а там сам решай», — признался маг. «Пес с ней, пусть идет», — махнул я рукой. Ирман тут же скрылся в туалете, видно, чтобы не мешать разговору, деликатный какой. «Что мне за эликсиры подсунули? Сотряс был, будь здоров. А тут через минуту после зелья я уже бодрый, как огурчик». Заходит та самая девушка. Рожа насупленная, виновата себя явно не считает. «Чертов Шашин! Ну и партнершу себе нашел. Смотреть страшно. Особенно, когда она, как сейчас, зубами скрежещет. В руках сверток. Без слов разворачивает его. На куске ткани 4 яйца, разрисованные на манер шахматной доски. «Это твое, и забыли все, что было», — предлагает громила лекарша. «Свежие. Видишь, сколько светлых пятен? Еще дней 200 храниться будут». «Это что, яичницу из них сделать или сварить?» — тупо спросил я, не понимая, в чем ценность. «Надо же. Не все занятия прогуливал, хоть что-то запомнил», — неожиданно похвалила меня она. «По рукам?» «Ну, не знаю», — протянул я. «Я уже настроился тебя убить». Вот тут-то стыдно стало признаться, что не имею ни малейшего понятия, что это за яйца. Но, заметив в проеме санузла Ирмана, который яростно тряс головой, решаю согласиться. «Черт с тобой!» Решив, что я тяну время ради торга, сказала лялька и вытащила 2 ярко-алых камушка. «Вот еще 2 огнедара. Лично заряжала». Ирман на заднем плане замотал башкой еще сильнее, и я согласился. «Давай», — кивнул я, планируя казнь соседа, если подсунули ерунду. Лялька потопала к выходу и, обернувшись в дырях, бросила. «Вот ты и продешевил. Еще бы поторговался, я б тебе ночь любви подарила. Мужчина ты ничего такой, крепкий». Я мысленно перекрестился, левой ногой причем. «Вот чего мне точно не надо, так это ласк этой громилы». «Дай взглянуть». Ирман выскочил из туалета и схватил яйцо. «Яйцо джимонадского остроноса. Оно повышает сопротивляемость тела к магии. В продаже их не встретишь. Быстро портятся. Да и сам джимонад опасен. Знаю, там орлы. Мерзкие бесполезные птицы. А остронос — это вообще птица или зверь?» — уточнил я на всякий случай. «Мало ли что у этих аборигенов». «Птица. Разве у животных бывают яйца?» Я знаю тех, кто бы за такой подарок многое отдал. Жаль только, действует одно, второе уже просто еда, — отмахнулся Ирман. Я бы и сам купил, но сколько они стоят, без понятия. Яйца у животных, конечно, бывают, у самцов. Нет уж, продавать не буду, скормлю своим близким. А этот огнедар что делает? — спросил я. Фу, ну и выдумал, яйца животных. Кто их есть будет? — скривился парень. Огнедары — редкие артефакты. Кинешь, взрываются и сносят защиту в радиусе 5 метров до 8-го ранга. А магов убьют в радиусе втрое большем. Только в домах и пещерах ими осторожно надо пользоваться. Вспышка сильная, можно и глаза себе спалить. «А вот эта вещь!» — обрадовался я. «Типа гранаты эти огнедары. А яйца, интересно, долежат до рождения моих сыновей? Прикинуть надо!» — размышлял я.